Тот человек, ну, в квартире напротив, разговор которого я слышала, он сказал этому Андрею Сергеевичу, точно я уже не помню, но что-то вроде «пастуха надо было сразу убирать, потому что он не успокоится». «Кажется, это про тебя». Пару секунд пастух словно внимательно изучал Сашку. Он не очень представлял себе женщин в боевой команде. Он побаивался ответственности за них и, честно говоря, собирался было настоять на том, чтобы она ушла. Но вдруг передумал. Это было странно для него самого, но он привык доверять своей интуиции. А потом стихийно возникающая ситуация каким-то странным образом сама стала диктовать выбор бойцов. Вот ведь Марат тоже не Шварценеггер. «Спасибо», — сказал пастух, — «это очень важно». «Приятная новость», — проворчал док. «Пока, к сожалению, других новостей нет. Но мы можем попробовать найти их». Пастух обвел присутствующих взглядом. «Насколько я понимаю, все успели что-то узнать. Поэтому нам необходимо первым делом составить из этого полную и объективную картину, чтобы мы сообразили, как действовать дальше. Я думаю, что до полуночи можно остаться здесь. Комнаты на прослушку пока еще явно не поставлены, а чтобы нами не поинтересовались через окошко, мы на всякий случай замастырим одну штучку». Пастух вытащил из сумки тяжелые жалюзи. «Ни одна сволочь теперь не снимет наш разговор со стекла», — пояснил док. «Откуда у вас это?» «Подарок. Фимы Губермана». «Губермана? Караул. Я ничего не понимаю». «Нам нужны 2-3 часа спокойного разговора», — сказал пастух, — «чтобы все понять и обмозговать». Примерно через 10 минут, за которые боцман успел позвонить домой, а пастух и артист повесили жалюзи, и все кое-как расположились в небольшом кабинете, можно было начинать разговор. «Пойдем по порядку», — сказал пастух. «Семен, Коля, начинайте. Что вам известно?» Артист и боцман подробно передали при всеобщем внимании свой разговор с Голубковым. Александра тут же еще раз пересказала историю с соседом, а Марат напомнил о звонке Мухи. «Отлично!» — подвел итог пастух. «Теперь мы с доком». И он рассказал о задании Голубкова, о Флоренции, о взрыве в Переделкино, о покойном Крупице, о похищенной семье, неожиданной информации от Мухи и о встрече с Крымовым. Когда он дошел до своего столкновения со службой собственной безопасности управления, к рассказу подключился док. Он поведал о высотке на Новом Арбате, об офисе номер 1506 коммерческой фирмы «Грот» на 15 этаже и о черном «Мерсе» Крымова, которому он сел на хвост. «Я довел их до огромного трехэтажного особняка в заветах Ильича. Это недалеко от Москвы, рядом с Пушкино», — говорил док. «И вот что я вам скажу. Хотя на хвосте у Крымова был только я, это точно, его еще кто-то ведет. Он действовал так, как будто прекрасно знает, что за его резиденцией ведется наблюдение». «Управление», — кивнул пастух, — «он знает это и использует в своих целях». «Ну, в общем, я прождал там до утра и потянулся за ним обратно в Москву. Да, этого его телохранителя, Алексея, с ним уже не было. Он исчез куда-то ночью. Так вот, сегодня утром у Крымова был долгий разговор в офисе Интрансбанка, который находится в той же высотке на Новом Арбате, только на 17 этаже. Насколько я понял, разговаривал Крымов с генеральным директором банка или с его замом. Ну вот, а потом появились пастух с Губерманом и любезно подбросили меня сюда». «Кстати говоря», — вставил пастух, — «коммерческое русско-гонконгское предприятие «Грот» ведет часть своих операций через Интрансбанк». «А при чем тут вообще Губерман, пастух?» «Меня другое интересует», — сказал артист. «Что это за Крымов такой? Почему полковник? Чего он от нас хочет? Мы же ничего не знаем». «Знаем», — сказал пастух. «А Губерман тут вот при чем». «Артист прав. Самое главное было узнать как можно больше о полковнике Крымове, и единственный человек, который мог мне в этом помочь, был Фима Губерман. Сами знаете, что у него не только мощная служба и большой банк данных, но и серьезные связи в ФСБ еще с тех времен, когда она была частью славного комитета госбезопасности. В конце концов, начальнику охранки одного из самых серьезных кошельков нашей страны нельзя без этого. Когда-то Фима сказал мне, что рад будет помочь, если у меня возникнут проблемы. Вот я и поехал к нему. Проблемы у меня, сами видите. Короче говоря, со вчерашнего дня Губерман по моей просьбе копал информацию на Крымова. Почти сутки копал. И теперь мы кое-что знаем об этом человеке. Не опоздать бы с этими знаниями. «Слушайте», — вдруг усмехнулся Сергей, — «это почти детектив». Если бы Пастух был журналистом, он обязательно ухватился бы за такой сногсшибательный материал, достойный большого очерка с продолжением где-нибудь в «Совершенно секретно». А если бы Пастух был писателем, возможно, истории Крымова ему хватило бы на парочку захватывающих шпионских романов. Но романы писать создатель его не сподобил, поэтому Сергей просто выложил к общему сведению некоторые тайны профессиональной деятельности бывшего полковника –